Глава 17. Я спустился со второго этажа. Было раннее утро, даже 7 еще не пробило. Мне не спалось. Я и прежде много раз останавливался у Томаса и Мэгги, и всегда в их доме царил смех. Реальность причины, по которой я оказался у них на этот раз, продолжала давить на меня. Это был не просто приезд в гости и не прелюдия к отпуску в далеких странах. Проходя сквозь кухню, я с удивлением увидел, что Томас и Мэгги сидят в патио. Они держались за руки и смеялись. Я развернулся, чтобы потихоньку снова подняться наверх и дать им побыть наедине. Но в этот момент услышал голос Мэгги. «Все в порядке, Джо, выходи к нам». Я вышел в патио и залюбовался красивым видом. Задний двор был весь засажен яркими цветами, и в нем росли несколько старых гигантских дубов. Там, где заканчивался сад, начинался лес. «Ох, как же мне здесь у вас нравится!» — сказал я. «Такой покой!» Мэгги повернулась ко мне. «Это была одна из главных причин, по которым мы купили этот дом. Когда мы были здесь во второй раз, по заднему двору гулял олень. И это практически решило для нас вопрос покупки». Я похлопал Томаса по плечу. «Вы сегодня ранние пташки». «Да-да, я теперь днем то и дело дремлю. Ты сегодня упустил возможность поздороваться с Жозефиной, Джо». «С Жозефиной? Твоим директором по первым впечатлениям?» «Угу, она заезжала утром. Он протянул мне корзинку, полную маффинов с черникой». «О, какая красота!» «Я пока ем только третий, так что еще не распробовал», — отозвался Томас. Мэгги взяла себе кекс из корзинки. С тех пор, как Томас рассказал Жозефине о своем диагнозе, она приезжает по утрам трижды в неделю с домашней выпечкой. А еще координирует желающих привезти нам обед. Столько народу тащит нам еду, что, боюсь, она будет портиться. «А кто ее привозит?» — спросил я. «Люди из компании Томаса». Я обдумал эту мысль. Право, это удивительно. Томаса никак нельзя назвать бедным человеком. Наоборот, по большинству стандартов он был богачом. Однако люди, которые работали в его компаниях, присылали ему домашние обеды. Томас отложил салфетку и потянулся за новым кексом. «Жозефина передает тебе привет, Джо. Я говорил ей, что ты здесь, и она попросила меня непременно высмеять тебя за тот первый раз, когда ты пришел ко мне в офис». «Мне никогда от этого не отделаться, да?» «Отделаться от чего?» — спросила Мэгги. «Как это я не знаю такую историю?» Томас взглянул на меня. «Почему бы не рассказать ее с твоей точки зрения?» Я откинулся на спинку кресла и посмотрел на Мэгги. «Ну ладно, ты ведь знаешь, что мы с Томасом познакомились, когда он сразил меня своим музейным вопросом на платформе электрички, верно?» «Конечно». «Так вот, мы с Томасом встречались в поезде еще пару недель и вели прекрасные беседы о бизнесе и жизни. В сущности, становились друзьями. Ты ведь знаешь этот переход от простого знакомства к моменту, когда можешь назвать человека другом. Итак, однажды утром, после того, насколько мне помнится, как я в очередной раз пожаловался на свою работу и начальника, Томас предложил мне встретиться у него в офисе и вместе пообедать. Я посмотрел на Томаса. Кажется, ты сказал мне, будто хочешь, чтобы я хорошенько присмотрелся к другой стороне, ведь что-то вроде этого, верно?» «Рад, что мои слова имели для тебя настолько мало значения, Джо», — поддразнил Томас и улыбнулся. «На самом деле я сказал, что, как мне кажется, твой взгляд на работу односторонний, и тебе необходимо что-то такое, что позволит взглянуть на нее с альтернативной точки зрения». «Ладно, пусть будет альтернативная точка зрения. Итак, Томас говорит... Почему бы тебе не выделить в своем расписании пару часов в эту пятницу и не встретиться со мной там, где я работаю? Давай вместе пообедаем. Наступает пятница, я еду по адресу, который он мне дал, и когда вхожу в лобби, там оказывается Жозефина. И у нее на столе стоит табличка, на которой написано «Директор по первым впечатлениям». Я решил, что это очень круто. Подхожу к ней и объясняю, что пришел на встречу с Томасом Дерейлом, но даже не знаю, в каком отделе он работает. Она бросает на меня такой странный взгляд и говорит: «Прошу прощения, сэр, Я снова объясняю, что пришел, чтобы встретиться с Томасом Дерейлом, но не знаю, в каком отделе он работает». А она говорит: «С Томасом Дерейлом?» В общем, этот разговор начинал казаться мне довольно странным, и я помню, как подумал, что, может быть, не туда пришел. И вот я говорю: «Да, с Томасом Дерейлом, он здесь работает». А Жозефина смотрит на меня и отвечает: «Вроде того, сэр. Ему принадлежит это здание. Он основатель, президент и председатель совета директоров этой компании. Вы уверены, что пришли сюда, чтобы встретиться с Томасом Дерейлом?» Я повернулся к Мэгги. Честно говоря, в этот момент я на самом деле уже не так был в этом уверен. Мэгги начала хихикать. «Ты правда так с ним поступил?» — спросила она и легонько пихнула Томаса в бок. «Клянусь тебе, Мэгги, я так счастлив, что в тот момент меня не снимала видеокамера», — заверил я. «Уверен, выражение моего лица было неописуемым. Меня можно было сдуть с ног феном для сушки волос. И это даже не конец беседы. Учти, что я еще не знал тогда, чем Томас занимается, что у него за компании. И вот я спрашиваю Жозефину, много ли народу здесь работает. Должно быть, к тому времени она окончательно решила, что я псих. Посмотрел на меня и говорит: «Вы имеете в виду в этом здании или во всех компаниях Томаса, сэр?» «Во всех?» — переспрашиваю я. «Да, сэр», — кивает она. «Всего компаний 14». «И сколько же людей работают в них?» «Свыше 12 тысяч», — терпеливо объясняет она. «Большинство здесь, в Чикаго, но у нас также есть компании в разных странах мира». «И что же случилось дальше?» — с живейшим любопытством спрашивает Мэгги. «Ну, к чести Жозефины, она не выперла меня оттуда, как безумца, которым я, несомненно, ей показался. Она позвонила в офис Томаса и сообщила, что я пришел. Томас повернулся ко мне. Вот почему Жозефина — прекрасный директор по первым впечатлениям». «Это ты придумал ей такой титул? Или она сама его выбрала?» — поинтересовалась Мэгги. «Я сказал ей, что она может выбрать любой, какой захочет, но, на мой взгляд, она — то самое первое впечатление, которое многие люди получают от компании. Как это случилось с Джо?» Я объяснил ей, что сам видел, как срывались многомиллионные сделки, потому что люди, звоня в компанию, не могли добиться разговора с нужным человеком или же с ними обращались неправильно. И мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы это случилось с моей компанией». «А про многомиллионные сделки это правда?» — вставил я. «Правда. В начале моей карьеры мы хотели открыть совместное предприятие с поставщиками новой сканирующей технологии. И я весь загорелся этим проектом. Из 8 компаний, в которые я звонил, в 3 я так и не дождался ответа после того, как администраторы соединяли меня с автоответчиками. Еще в 4 администраторы соединяли меня, и не по одному разу, но не с теми людьми, или открыто говорили, что не представляют, кто мог бы быть тем человеком, и даже не пытались подумать. 8-я компания и была той, с которой мы заключили сделку. Это была сделка на 16 миллионов долларов, которая сегодня стоит около 40 миллионов в год. Я никогда этого не забывал. Представь, сколько сделок эти компании ежедневно теряют, потому что кто-то не способен оценить важность поста директора по первым впечатлениям». Мэгги повернулась к Томасу. «Это не Жозефина ли пустила в обиход фразу «Вы сейчас разговариваете с незнакомым человеком»?» «Она». «Так это Жозефина придумала», — переспросил я. «Я всегда приписывал ее тебе, Томас. Помню, когда я впервые увидел табличку с этой фразой, еще подумал, как изобретательно. Кстати говоря, впервые я увидел ее как раз в тот день, который мы только что обсуждали». Томас поставил свой стакан с соком. «Это целиком и полностью заслуга Жозефины. Она однажды пришла ко мне и сказала, что только что разговаривала с одним из наших крупнейших клиентов. И собеседник отметил, что каждый раз, когда звонит и разговаривает с ней, у него возникает ощущение, будто он беседует с другом. Я пытался найти хороший способ проиллюстрировать тип отношений, который было бы желательно строить со всеми, с кем мы взаимодействуем. И она предложила заказать маленькие таблички, на которых будет написано: «Вы сейчас разговариваете с незнакомым человеком?» Таким образом, когда люди будут говорить по телефону, это послужит им прекрасным напоминанием приложить дополнительные усилия, чтобы немного лучше узнать человека на другом конце телефонной линии. Я знал, что вопрос отношений важен. Обычно предпочитают делать бизнес с людьми, которые нравятся. Если бы наш звонок был просто еще одним звонком из другой компании, мы бы ничем не выделялись. А если бы мы ничем не выделялись, нас было бы слишком легко заменить. Я хотел бы, чтобы наши клиенты, наши поставщики, наши партнеры по аутсортингу, словом, все, с кем мы взаимодействовали, не просто считали нас своими друзьями, но и в идеале, чтобы наши люди действительно были их друзьями в каком-то качестве. Я не был настолько идеалистом, чтобы рассчитывать на 100% успех, но знал, что если мы сможем добиться успеха хотя бы в 60-70% случаев, то намного опередим всех остальных. Эти таблички были хорошим шагом, и они прекрасно помогли. Мы пользуемся ими до сих пор. Мы дополнили этот шаг финансированием обедов из бюджета, чтобы наши люди могли приглашать своих собеседников пообедать в ресторане компании и, как мы надеялись, таким образом наладить отношения. И это мы тоже делаем по сей день. Томас улыбнулся. Иногда отношения заходят немного дальше, чем мы представляли, когда возникла эта идея. За годы, прошедшие с тех пор, как мы внедрили ее в практику, было заключено немало браков между людьми, чья первая встреча лицом к лицу произошла во время обеда, оплаченного компанией. «И эта идея была причиной, по которой ты построил рестораны?» — спросил я. «Нет, на самом деле это было решение, которое мы приняли еще раньше. Я попросил сотрудников компании выдвинуть идеи для совершенствования общего процесса работы, и строительство ресторанов было одной из идей. Я был всей душой за. Благодаря этой идее мы выиграли по многим фронтам. Наши рестораны всегда рентабельны, сотрудники получают отличную еду, которая обходится им в меньшую сумму, чем если бы они ходили куда-то еще. Так что они стали чаще оставаться на перерыв в здании, что означало большую продуктивность. Еда в наших ресторанах всегда была полезной, что, хоть я и не проводил никаких специальных анализов, в какой-то мере помогло, как я полагаю, снижать расходы на медицинское обслуживание. И еще обеспечивал нам высококлассное место, где можно было развлечь клиентов и покупателей. Кстати, дизайн ресторанов проектировала Мэгги. Ты знал об этом? Нет, не знал. Томас был клиентом твоей фирмы, Мэгги? Да, кивнула она. Кажется, он сказал что-то вроде «нужно удовлетворить вот эти нужды» и вручил мне список требований, составленный его людьми. Между прочим, это был по-настоящему приятный проект. В компании работало так много людей, что мы поняли, рестораны будут пользоваться успехом, если мы просто спроектируем их так, как все хотят. Среднестатистически небольшой ресторан обслуживает в обед человек 100, а то и меньше. А с Томасом уже тогда работало почти 1000 людей. Какие это были требования? Она на миг задумалась. Ну, все я не припомню, но примерно такие, каких можно ожидать. Цена обеда должна быть меньше, чем в ресторанах поблизости. Еще хотели разнообразную этническую кухню, располагающую атмосферу, и чтобы обслуживание было таким же быстрым, как в других местах. Что ж, ты определенно с ними справилась. Помнится, когда я пришел на обед вместе с Томасом, меня восхитило, что этими ресторанами управляет одна компания. Они выглядели как 4 милых независимых ресторанчика. Я повернулся к Томасу. А затраты на это дело тебя не заботили? Нет. У нас была парочка людей в команде, у которых случился мгновенный приступ левосторонности. Но он довольно быстро прошел, когда мы подсчитали цифры. Я хохотнул. «А, да, левосторонность. Тот день в твоей компании я впервые услышал еще и это слово. Тогда много что для меня случилось впервые». «Помню», — отозвался Томас. «Ты еще наткнулся на Тима Бенкинса и никак не мог поверить, что я купил все эти книжки для него». Мэгги повернулась ко мне. «Похоже, я и эту историю не знаю. Кто такой Тим Бенкинс?» «Теперь он президент Преско, издательской компании Томаса», — ответил я. «А тогда был парнем, у которого в кабинете высились целые стены из книг. После моей маленькой эпопеи с Жозефиной она вручила мне значок, на котором было написано «Я посетитель, прячьте подальше добро». Потом, по распоряжению Томаса, велела мне 30 минут слоняться по коридорам и познакомиться с как можно большим числом людей. Я и не представлял, пока не начал бродить по зданию, что значок посетителя в компаниях Томаса привлекает к человеку мгновенное внимание. Стоило кому-нибудь его увидеть, как человек тут же представлялся и спрашивал, не нужно ли мне что-нибудь. Я чувствовал себя рок-звездой. Тим был одним из встреченных мною людей. Я проходил мимо его кабинета, как раз когда он выходил оттуда. Когда он поздоровался, я спросил, почему в его кабинете столько книг. У него там их было не меньше сотни. Он объяснил, что штук 15 из них связаны с идеей, над которой он работает. И эта идея, в конце концов, превратилась в Преско. А все остальные были подарками от Томаса. Я не мог в это поверить. Еще больше я был потрясен, когда он сказал мне, что Томас покупает каждому человеку в компании как минимум по одной книге в квартал, а иногда и несколько дополнительных в год, если натыкается на книжки, которые ему особенно нравятся. Так что, когда я, наконец, встретился с Томасом за обедом в одном из ресторанов, я спросил его насчет этого. И вот тогда-то впервые услышал о левосторонности. Томас улыбнулся. «А помнишь, что я тебе сказал?» «Томас, я помню все наши разговоры. Ты объяснил, что большинство решений в жизни состоят из простейшей математики. Соблюдается ли неравенство z плюс u равно p? z — это затраты, u — усилия, а p — производительность. Большинство людей подвисают на z и u и никогда не смотрят на p. Поскольку z и u находятся в левой части неравенства, эти люди страдают левосторонностью». «Очень впечатляюще, Джо. Я рад, что мои слова имели для тебя такой вес». «Так и есть. Кроме того, я уже раз 10 учил этому на семинарах «Реализуй себя».» Мэгги посмотрела на Томаса. «Как это связано с книгами?» «Джо не мог понять, как я могу позволить себе покупать более 56 тысяч книг в год для людей, которые со мной работают. Поэтому мне пришлось объяснить ему, что если ты хочешь быть генеральным директором, придется научиться вычислять, верно ли это неравенство. Большинство людей принимают решения, исходя из того, какими будут затраты, z. Я же хотел показать ему, что меня не волнуют, каковы затраты в конкретном случае, или сколько для этого потребуется усилий, при условии, что производительность p будет больше, чем суммы затрат и усилий. Принимая во внимание все факторы, если производительность будет большей, значит, дело стоит делать. Поскольку мы закупаем эти книги оптом, они достаются нам от издателей с большой скидкой. При нашей цене по $10 за книгу общие расходы за год составляют почти $500,000. На первый взгляд может показаться, что это много. $500,000 — это $500,000. Но когда смотришь на производительность, в необходимости вложений не возникает сомнений. Я выбираю хорошие книги, которые приносят мгновенное практическое преимущество людям, работающим со мной. Так что настоящий вопрос таков. После прочтения 4 купленных мною книг, произведут ли мои люди на $41 больше взвешенных решений? Будут ли они продуктивны на $41 или больше? Придумают ли идею стоимостью в $41 или больше в отношении того, как им руководить своими командами? Сумеют ли решить задачи на $41 быстрее, потому что теперь у них есть общие справочные материалы и методы для работы? И ответ. Конечно, будут. Я не стал бы покупать им книги, не имеющие как минимум $200-долларовой непосредственной ценности. Так что P намного превосходит z плюс u. А следовательно, это хорошее вложение. К тому же, они используют эту информацию не один год. Я делаю вложение однажды, но получаю прибыль от их усовершенствований столько, сколько они со мной работают. Это определенно был для меня один из моментов «ага» в тот день, сказал я. Ты прояснил для меня вопрос с книгами, но по-настоящему меня поразили более широкие последствия этого неравенства. До сих пор порой ловлю себя на том, что попадаюсь в силки затраты усилий, когда что-то оцениваю, и не смотрю на производительность. Я широко улыбнулся и сделал паузу ради вязчего драматического эффекта. И тогда всякий раз слышу в голове твой голос, Томас. Если хочешь быть генеральным директором, ты должен уметь рассчитывать неравенство z плюс u равно p. Томас рассмеялся. «Ха-ха, а этот голос похож на мой. Или он скорее небесный, вроде голоса ангела-хранителя? Думаю, ближе к комариному писку. Вот прям тут зудит и зудит, и никак от него не избавиться». Мэгги расхохоталась и закатила глаза, качая головой в притворном разочаровании. «Ах уж вы двое, не один, так другой». И всего на пару минут мы все позабыли, почему в этот раз собрались вместе.